от авторов. Предлагаемый читателям роман «Руны вещего Олега» является продолжением повествования о становлении Руси, начатого нами в романе «Рюрик. Полет сокола». Приступая к непростому историческому пласту, относящемуся ко времени Киевской Руси, когда ее основателями считаются такие полулегендарные князья, как Аскольд, Олег и Игорь, о которых известно столь мало, что любая подробность считается, если не выдумкой, то фантазией или компиляцией из других исторических личностей, мы должны были, изучив многочисленные летописи и свидетельства, остановиться на какой-либо одной версии, найдя ей наиболее логичные доказательства. Прежде всего, это касается личности Аскольда. Когда он пришел в Киев? Сколько раз ходил на Царьград? Когда случилось первое крещение Руси? И кем вообще был этот первый христианский князь? В романе «Рюрик. Полет сокола» мы уже дали свою версию происхождения Аскольда, бывшего певцом скальдом у норвежских викингов. Талантливый гений изворотливого ума, хитрости и умения убеждать, пришедший на Новгородчину вместе с конунгом Олафом, он сумел избежать печального конца своих соратников, павших в битве с дружиной Рюрика и Олега, возглавил оставшихся беглецов и прибыл с ними в Киев, нанявшись на службу к князю Диру. По греческим хроникам, поход Руси на Царьград произошел в 860 году. Это не мог быть поход Аскольда, поскольку повесть временных лет называет Аскольда и Дира боярами Рюрика, и бясто у него два мужа, ни племени его, Аскольд и Дирд, побоярина. Рюрик же с братьями, как известно, пришел в Северную Словению в 862 году. Уход Аскольда в Киев мог состояться не ранее 862 года, а еще вероятнее после новгородского восстания Вадима Храброго, которое было жестко подавлено Рюриком в 864 году. Именно тогда часть новгородцев, варягов и скандинавов бежала в Киев. Поэтому знаменитый поход Аскольда на Царьград никак не мог состояться по греческой датировке в 860 году. Гораздо убедительней для нас дата, приведенная в повести временных лет, 866 год. Поход, закончившийся неудачей, когда буря разметала русские корабли вследствие чуда с ризами Богородицы, которые патриарх Фотий и царь Михаил опустили в воду. Из исторических текстов, которые до нас дошли, важнейшей является Никоновская летопись, грандиозная компиляция середины XVI века. Ее авторы использовали многочисленные древние документы, позднее, к сожалению, утраченные. Как доказано Борисом Александровичем Рыбаковым, среди утерянных документов была и летопись Аскольда, хроника, начало которой относится к 865-866 годам. Среди фрагментов, которые восходят к киевскому летописанию IX века, есть эпизод под заголовком «О князе Рустем Оскольде». После рассказа о походе 874 года киевского правителя читаем: «Василие же много воинства на огоряны и манихеи, створи же и мирное устроение с прижереченными русы, и приложись их на христианство, и обещавшися креститеся, и просиша архиерея и посла к ним царь». То есть рассказывается о втором, бескровном походе 874 года, после которого русы обещали креститься, и патриарх Игнатий с царем Василием Македонянином послали к ним архиерея. Завершил крещение Руси патриарх Фотий, во второй раз занявший византийский духовный престол 877-886 годы. В Густинской летописи отмечается: «Крестишеся, славяне, сии есть наша Русь при патриарсе Фотии, по смерти Игнатия патриарха, при Василии Македоне царе, як уже историк церковный Зонар и Курополятис глаголит. Егда Василий царь, сотвори мир со русским народом, хотяще их привести к истинной вере, еже они обещашися, посла же им царь митрополиту Михаила и иных епископ. Здесь мы воспользуемся еще одним источником – Велесовой книгой, которая, судя по текстам, была написана непосредственно во времена Аскольда и Дира, но еще до смерти Рюрика, 879 год. Подлинность данного древнего документа, ранее подвергавшегося критике со стороны некоторых ученых, ныне доказана комплексной научной экспертизой, проведенной международным коллективом лингвистов, историков, переводчиков, этнографов, биологов. Под руководством выдающегося специалиста в области биохимии и ДНК-генеалогии профессора Гарвардского и Московского университетов Анатолия Алексеевича Клёсова. Материалы данной экспертизы в виде объемного трехтомника вышли в свет в издательстве «Концептуал» в 2015 году. Этот удивительный документ приводит сведения, которые просто не могли дать христианские летописцы. Велесова книга утверждает, что... Первое. Аскольд пришел к нам через 200 лет после Алдареха и захотел править нами. Адирос Эллинский сказал подчиниться ему, поскольку он прежде него сел на престол киевский. И тогда Аскольд убил Дироса и сам занял место то. Дощечка 29. Время правления Алдареха – 670-е годы. Смерть Дира – около 875-го года. 2. «И не имеем мы края своего на земле нашей, и крещена Русь сегодня». Дощечка 38б. Таким образом, Аскольдово или Фотиево крещение Руси произошло около 877-878 годов. Есть предположение, что патриарх Фотий по случаю крещения передал в дар Аскольду то самое Евангелие, писанное русскими письменами, или иначе Иоанновым письмом, которое монах Константин привез из Херсонеса. Как доказывает протоиерей Стефан Лешевский в книге «Русь доисторическая», перевод Евангелия на русский язык мог сделать в то время единственный человек – святой Иоанн, епископ греческой готфской епархии в Тавриде, который, как тавроскиф, то есть рус, и мог только быть тем компетентным переводчиком и составителем необходимых богослужебных книг для только что образовавшегося тавроскифского, то есть русского, бравлинского княжества в Тавриде. «Русь доисторическая». Историко-археологическое исследование Стефан Лешевский. Москва. Fire Press, 2003. Страница 51. Эта Иоаннова письменность появилась еще в конце VIII века, в 790 году. Там же страница 57. Именно Ивановым письмом был впоследствии заключен договор князя Олега с греками 2 сентября 911 года. Историки и исследователи неоднократно высказывались об искусственности соединения Аскольда и Дира и о том, что они правили и были убиты не одновременно. Так, арабский писатель X века Аль-Масуди говорит только об одном князе. «Наипервейший из славянских королей есть Дира». Также различные их могилы и места захоронения. Поэтому ко времени появления Олега Вещего в Киеве в 882 году в живых мог оставаться только Аскольд. Применив хитрость, выдав воинов за купцов, Олег убил Аскольда, обвинив его в том, что он не княжьего рода. Об этом же говорит и Велесова книга. Старые предания рассказывают, что приходил на Русь иной Аскольд, и что было три Аскольда-варяга, и те варяги приносят жертвы по-своему, и не наши они, а чужие князья, и даже не князья, а простые воины, что силой захватывают над нами власть. Дощечка 29. С приходом дружины Олега Вещева в Киев начинается становление Киевской Руси. Присоединив в 883 году древлян, в 884 году северян и в 885 году радимичей, Олег укрепляет княжество, повсюду нача города ставить, устанавливает размер дани для всех входящих в него племен. Новгороду вменяется особо почетная обязанность. Он платит варягам 300 гривен на лето, мира для. Размер дани 300 гривен наводит на мысль о числе священной жертвы, которая совершалась в особых случаях, как выражение высшей благодарности богам. Так ПВЛ свидетельствует, что князь Владимир, спасшись от печенегов, в честь этого события построил церковь Преображения и наварил 300 перевар меда и раздал убогим 300 гривен, что соответствовало древнеславянским традициям. 300 всадников находились при храме Свинтовида на острове Руян-Рюген, и вся добыча, полученная ими в военных походах, принадлежала божеству как священный дар. Очевидно, Новгород платил 300 гривен варяжской, а, возможно, именно руянской дружине, как знак признания и почитания единого духовного центра варяжско-славенско-киевской Руси. Варяги в ответ обязались не нападать на Северную Словению, а в случае необходимости оказывать помощь, чем и пользовались новгородско-киевские князья аж до Ярослава Мудрого, приглашая варягов в свои войска. Если при сотворении Словенской Новгородчины у Рюрика и Олега основными противниками были скандинавы и в какой-то мере хазары, то с приходом в Киев на первый план торгово-дипломатических, военных и идеологических взаимоотношений нового княжества выходит Византия. Не менее серьезным противником остается и Хазария, поскольку переход ее прежних данников, северян и радимичей, под юрисдикцию нового княжества не мог проходить мирно и безболезненно. Хотя, на наш взгляд, именно сочетание волховской мудрости и княжеского умения Олега Вещева позволяло ему одерживать многие победы без больших и кровопролитных сражений. Как везде, первыми тарили тропы его разведчики или по-древнеславянски изведыватели, которым в романе по праву отведена ведущая роль. Многие герои логически связаны с предыдущей книгой «Рюрик. Полет сокола». Судьбы иных обретут продолжение в следующем романе о князе Игоре, тем самым подготовив почву событий, отраженных в уже вышедшей объемной трилогии о князе Святославе. Таким образом, получает освещение весь огромный пласт становления новгородско-киевской Руси от Рюрика до Святослава периода 860-970-х годов. Не должны быть преданы забвению в нашей истории гении князей, сумевших объединить многие племена и народы в единое мощное княжество с названием «Великая Русь». Один из этих легендарных князей, столпов русской государственности, письменности и русской правды — Олег Вещий. Валентин и Юлия Гнатюк.